Глава 10. Кстати, хороший прием – ударить клинком через дверь. Раз я могу проходить сквозь стены с мечом на поясе, то очевидно, что способен и бить им через тонкие препятствия. Как сам до такого не догадался? Элементарно же. Тем более, судя по блеску Нодочи, в момент выпада была активирована способность шокового меча, то есть девушка могла не бояться кого-то убить. Впрочем, это был даже не удар, она просто выставила свой клинок вперед и прошла за ним. Что же, в предусмотрительности ей не откажешь. К тому же клинок бил на уровне головы взрослого человека, чтобы, если на пути Нодочи попадется ребенок, не навредить ей. Девушка влетела в квартиру, готовая сразу сходу нападать. Ее меч, слишком большой для столь тесной комнатенки, перехвачен у самой гарды. Черные, как смоль, волосы подстрижены в длинное по плечи рваное каре. Темная кожаная броня, состоящая из нашитых внахлёст частей, надежно защищает, но совсем не скрывает изумительных пропорций. Да и ее немного округлое и откровенно симпатичное личико в этот момент даже выглядит грозно. Впрочем, это ей даже к лицу. Этакая призрачная фурия. И права мужская часть Ризва. Естественный цвет ей идет намного больше, чем осветленные волосы, которые у нее в материальном мире. И каре подчеркивает формы ее скул и щечек, куда как лучше. В общем, верно я проголосовал на форуме. Зачем она себя портит в реальности этими длинными лохмами и пытаясь быть блондинкой? Нет, мне женщин не понять. Свои, выставив пустые ладони вперед, встречаю нежданную гостью. Ты? Вы? Тут же поправляется она. Удивлена, очень удивлена, почти до шока. Но это понятно, кого она точно не ожидала здесь увидеть, так это другого Рейга. Что-то не так. Почему она не опускает меч, а наоборот сжала рукоять настолько, что даже призрачные пальцы ее проекции и то побледнели? А, вот я... Делаю полушаг в сторону, освобождая ей вид на лежащее на полу тело и на спокойно сидящую на кровати девочку, которая с улыбкой на лице озирается, пытаясь разглядеть скрытое от нее. Все хорошо. Девочка звонила под моим присмотром. Мои извинения, я... Да, похоже, она растерялась вообще. Девушка-рыцарь одновременно пытается спрятать свой немаленький клинок за спину и поклониться. «Здравствуй, Майя. Хотел сказать шаблонное «рад тебя видеть», но слово воспротивилось этой лжи. Мое почтение, маэстро. Наконец-то она берет себя в руки, и ее взгляд фокусируется на Юке. Я осмотрю девочку». «Юки», — киваю в ответ, — «ее зовут Юки. И да, конечно, можешь поздороваться с ней». Коротко поклонившись, она заходит в комнату. «Рейк!» На появление Рейга девчушка отреагировала немного бурно, вскинула руки, глаза в 5 копеек. Но проходит секунда, и на ее лице уже сияет ослепительная, непосредственная детская улыбка. Все же Майя довольно медийный персонаж, мало кто не видел ее изображение. Тем более у нас, в Вилфлиесе. Все же гордость города, открытый рыцарь излома, да еще и девушка. Очень симпатичная девушка, что далеко не маловажно, когда дело касается медиа. «Я вас знаю!» — закричала Юки. «Вы Майя, тоже рыцарь!» «Да, я Майя», — кивает в ответ девушка Рейк и присаживается рядом с ней. «Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо», — откликнулась девочка, при этом потирая запястья, на которых остались следы веревок. Это движение не осталось незамеченным Майей, и та попросила: «Юки, можно я посмотрю?» Девочка доверчиво протянула свои ладошки, и как только рыцарь начала осмотр, Юки затараторила: «А почему вы так одеты?» Одежды Майи и правда неподобающие для девушки. Пятнистые штаны военного кроя, высокие плотно зашнурованные берцы, темная и легкая куртка на пару размеров больше, скрывающая фигуру. «Некрасиво», — сморщила носик Юки. «Вот маэстро, ух, такой классный костюм! В таких дяди на мотоциклах по городу, вжжж, и шлем черный, красиво», и немного закатила глаза. «Ах ты, актриса, ай да молодец какая, не ожидал». Прежде чем Майя успела хоть что-то сказать, девочка продолжила болтать. «А зачем вы осветлились? На картинке вы темненькая. Это вы зря, темный вам идет намного больше», — тоном ведущей модного приговора проговорила Юки. Майя покраснела, как помидор, а я не удержался и засмеялся в голос. Видимо, сказалось напряжение, не знаю, но это мне и правда показалось смешным, как маленькая девочка отчитывает рыцарей излома. Впрочем, меня все равно никто не услышал, что, наверное, к лучшему. «Мне надо», — попыталась заткнуть девочку Майя, но ту, что называется, понесло. «Это осветление, оно же вредно, вы себе волосы повредите, а темный цвет так хорошо к вашим глазам подходит, и эта одежда, фу!» Поняв, что у Юки так выходит стресс, рыцарь не стала ее останавливать, а краснея еще больше сняла с пояса рацию. «Здесь R1, чисто, плохой дядя обезврежен. Не ломайте дверь и не вламывайтесь, я открою». И, повернувшись к замолчавшей Юки, сказала: «Я открою дверь, не бойся, сейчас придут дяди полицейские». «Хорошо», — послушно, но как-то совсем тихо проговорила девочка. Щелкнув замком и приоткрыв дверь, Майя вновь обратилась к Юке. «Я ненадолго исчезну». «Как дядя маэстро?» — перебила ее непоседа. «Да, как дядя маэстро». «Конечно», — сложив руки на груди и надувшись, Юки отвернулась к окну. «Болтайте там вдвоем, я не против». Майя сперва открыла рот, чтобы как-то оправдаться, но, видимо, поняла всю бессмысленность подобного поступка и просто скользнула в излом. «Рейк!» «Она шебутная», — киваю на Юки, — «но это даже хорошо. Девочка не поняла, похоже, что ей грозило. Точнее, головой, может, и понимает, но не прочувствовала. Не давите на нее». «Да», — соглашается она со мной. «И спасибо. Я пыталась эту падаль выследить 3 дня. Ни одной зацепки, ни одного следа». «Он хорошо маскировался», — киваю в ответ. «Грамотный профессиональный грим, хорошая актерская игра». «Но вы же выследили. Мне кажется, я прочел ее мысли, а я вот не смогла». «Нет, случайность», — отрицательно взмахиваю ладонью. «Случайность?» «Был рядом и вдруг как повело в сторону. Сперва даже не понял, что меня так привлекло. Пока сообразил, сопоставлял, едва не опоздал. Слово, я тебя скоро так же ненавидеть, как и чистоту буду. Бесит. Каждое предложение взвешивать, прежде чем сказать что-то. И все равно теперь у него одна дорога на гильотину». «А она кровожадная. Улыбку на ее губах, когда она косится на лежащее на полу тело, можно назвать даже пугающей. И главное, девочка не пострадала». «Ты права, это главное. Меня не беспокоит, что эту мразь насильника казнят. Здесь такие законы, и я даже считаю их верными. Подобных нелюдей не должна носить земля». «Я ждал полицию». Мой тон вроде как нейтрален, но она правильно поняла, что я на самом деле хотел сказать этой фразой. Однако вместо напряжения я увидел на ее лице улыбку. «Это второй с доски за сегодня. Она собой довольна. Черт, какая же она симпатичная. Не красавица, какие по подиуму ходят или в кино снимаются, а просто вот смотришь на ее улыбку и глаз не оторвать. Отставить. Она молодая девчонка, всего на пару месяцев старше Изао». И тут же подлый шепоток глубоко внутри: «Но я и есть Изао». «Стоп, выкинуть эти мысли из головы, к черту их». «Второй?» — переспрашиваю. «Как раз сдавала первого, под номером 4 шел на доске». «Что-то припоминаю. Мелкий бандит, но ограбивший не тех людей в хорошем районе. Да еще и избивший семейную пару битой. Награда, кстати, за этот 4-й номер была даже больше, чем за насильника, так как избил он какую-то муниципальную шишку. Мир другой, но в этом плане почти близнец моего». «Тоже почти случайно его нашла. Искала этого, а подвернулся тот», — продолжила свой рассказ девушка. «Сдавала его полицейскому наряду, и тут вызов. А мы быстрее полиции». «Тут она права, быстрее. Один рейк легко заменит взвод спецназа, даже если тот будет на вертолете». «Бывают совпадения», — стараясь не дать сомнению просочиться в свой голос, отвечаю я. «Таких совпадений бы побольше. О чем она? Неужели так рада меня видеть? А, нет, что это я? Понятно, что она о задержании этой твари говорит. Похоже, Майя не врет и не недоговаривает и не юлит. Она охотилась за тем преступником, которого нашел я, вот и все. Я укажу в отчете, что это вы обезвредили второй номер. Награду можно будет забрать завтра. Нужно только подписать потом пару бумаг. Майя, я не хочу возиться с документами. Давай ты все оформишь и поделим пополам. Я не могу, это же вы. 30-70, снижаю ее долю. 20-80, она улыбнулась, еще понизив свой доход от этой сделки. 20-80, и я ничего не подписываю и не заполняю. Договорились? Топот тяжелых ботинок совсем рядом. Мне пора. И, Майя, ты с мечом поосторожнее, я едва увернулся. Это рекомендация специалистов, она опустила взгляд. Если в помещении заложники, бить шоком по площади, в том числе и сквозь препятствия. Говорят, доли секунды может все решить. Может, они и правы. Я не спец, чтобы вынести верное суждение по этому вопросу. До встречи, коротко кланяюсь и делаю шаг к окну. Была рада вас видеть, маэстро, ответный поклон. Прыжок на подоконник, быстрый проход сквозь стекло, полет ласточкой вниз. Мне показалось, или она и правда покраснела, когда говорила, что рада меня видеть. Наверное, да, все же проекция нереальное тело, и тяжело судить о таких мелочах. Эффектно приземлившись, ушел в скольжение. Правда, бежал я акцентированно расслабленно. Если Майя смотрит в окно, то не должна увидеть моей суеты и чрезмерного желания скрыться. Пробежав метров 200 по прямой, внезапно свернул на другую улицу, затем еще раз, потом снова, и только после этого резко нырнул в один из подвалов. Неприятный переход по коммуникациям и, выскочив в стороне от прежнего направления, принялся уходить широким кругом. Дома был только минут через 40, изрядно поплутав и так и не заметив даже призрака слежки. Скинув с себя одежду, упаковал перчатки в полиэтиленовый пакет. Надо будет завтра их выкинуть, а лучше сжечь. Обидно, перчатки хорошие. Впрочем, куплю новые, невелика потеря. Вопрос по кроссовкам. Это мои обычные прогулочные, а я наследил ими. Подумал и также отправил в соседний пакет. Туда же затем последовала и рубашка со штанами. Перестраховка, знаю, но береженого, как говорят, и высшие силы не обходят вниманием. По-быстрому принял душ, умывшись самым ароматным мылом. Затем приготовил чай. И только усевшись с горячей кружкой на подоконник, позволил себе отпустить мысли. Первое. Чистота, спасибо тебе. Я реально рад, что остановил эту мразь вовремя. Второе. Чистота, не надо так болезненно подавать сигналы. Я реально чуть не умер от боли. Третье. Да плевать на эти перечисления. Главное, от чего стоит отталкиваться. Я все сделал правильно. Может, не очень логично и не совсем разумно с точки зрения конспирации, но поступил по-человечески верно. Это хорошо, все же не окончательно скатился в социофобию и затворничество. Приняв эту мысль как основу, можно уже думать об остальном, но только через призму этого вывода. Поведение чистоты – вот что беспокоит меня больше всего. Нет, даже не боль, которую насылал на меня клинок. Это уже привычно. Хотя раньше не было такой интенсивности. Другое. Как в Акидзасе заметил насильника? Постоянный мониторинг окружающего пространства мечом? Никогда такого не замечал. Предвидение? Ощущение угрозы? Нет, тоже мимо. Ищу не там. Все проще, намного проще. Вот не покидает меня подобное ощущение. Видел ли я эту пару в трамвае, прежде чем чистота потребовала вмешаться? Вроде да. Точно, да. Увидел, но не обратил внимания. И только после моего взгляда меч повел себя так странно. Возможно ли, что подсознательно я все же узнал насильника под гримом? Мысли были заняты другим, вот и пропустил мимо сознания. Вероятность такого есть, и она немала. Причем такая теория все объясняет без введения дополнительных предположений о возможностях мечей и чистоты в частности. А ведь и правда объясняет. увидел, но не понял, кого увидел, тем не менее подсознание обработало информацию, и чистота в свойственной себе манере тут же влезла. Отложим этот вопрос с пометкой «Правдоподобное объяснение найдено», подвергнуть выводы сомнению только при получении новых вводных. Далее. Правильно ли сделал, что не убил эту мерзость на месте? Зная из памяти Изао о местной судебной системе? Да, правильно. К тому же неизвестно, как вид трупа повлиял бы на состояние Юки. Соврать, что тот, кто мертв, якобы жив, из-за слова я не смог бы. Теперь о моем появлении перед девочкой, с открытым лицом в обычной одежде. Это точно прокол в выстроенной мной конспирации. Даже не прокол, а гигантская пробоина. Да, это так. Но следовало ли поступить иначе? Оставить девочку привязанной и вызвать полицию из любой пустой квартиры по соседству? С точки зрения простой логики, такое провернуть было легче легкого. Также никто не мешал закрыть лицо какой-нибудь тряпкой. Все это понятно, разумно в чем-то, если думать только о себе. Я, конечно, в меру циничен, но именно в меру. Будь на месте Юки кто-то взрослый, наверное, так бы и поступил. Но она дитё, и... В результате моих действий девочка не получила психологической травмы, которая могла сломать ей всю жизнь. Да, я раскрылся, но оно того стоило. Теперь подумаю о последствиях своего шага. Юки неожиданно для меня отлично разыграла сценку, описав мою внешность, как я и просил. Будут ли ее допрашивать плотнее? Возможно. Но услышав, что я был уже в знакомой всем заинтересованным лицам маскировки, станут копать дальше, а смысл? Лично Тучонг, куратор Ризва, лицезрел мой мотокостюм. Толку от уточнения уже известных деталей, тем более у столь ненадежного из-за возраста свидетеля. Да и Юки, скорее всего, будет стоять на своем, если кто-то не применит к ней медикаментозные методы или не подключит сенса высокого ранга. Нет, это паранойя во всей красе. Не станет такое никто творить. Этот мир еще не забыл, что такое честь. Да, даже если придет это кому в голову, то первое время за Юки будет присматривать Майя. Уверен в этом. Потому как девушка-рыцарь смотрела на девочку, точно будет с ней какое-то время рядом. И мне жаль любого, кто сунется к Юки со шприцом. Мир его праху. В общем, если не плодить конспирологию, то все прошло чисто, относительно. От вещей избавлюсь только. Следую в мыслях далее. Появление Майи, ее история. С одной стороны, слишком много совпадений. С другой, она реально все поясняет, не оставляя белых пятен. Согласно принципу бритвы Оккама, не буду плодить лишние сущности. Да и девушка не из тех, кто привык врать в глаза. К тому же для нее наша встреча оказалась даже более неожиданной, чем для меня. Подобные удивления и растерянность не сыграть, если ты не профессиональный актер с многолетним опытом. В общем, также приму ее слова за правду, пока не появятся факты, говорящие о другом. Тем более легко проверить, сняли ли того хулигана под номером 4 с доски. Глупо так врать. Вспоминаю разговор с открытым Рейгом. Вроде и тут не напортачил, не сказал ничего лишнего. Даже узнал кое-что интересное. Оказывается, для членов Ризва составляются определенные инструкции, и, возможно, рыцари даже обучают. Это, кстати, большой плюс и весомый довод, чтобы вступить в их ряды. Но я так делать, конечно, не буду. Из приятного не только спас ребенка, но и заработал, причем немало. Тем более Майя сама заполнит все бумаги, и моя подпись с каких-либо документов не уйдет на экспертизу. Стоит потери 20% от награды подобного? Более чем да, я за это готов был и с половиной суммы расстаться. К тому же и с девушкой отношения явно улучшил. Общее дело, пусть и такое малое, сближает. По-настоящему меня одно беспокоит в этой встрече, а именно моя реакция на Майю. Нет, я все понимаю, молодое тело и все прочее, но... Нет, не думать, ну бред же. И надо сходить как-нибудь в местный аналог улицы красных фонарей. Проекция, конечно, прочищает мозги, гормонов у призрачной сущности как бы нет, но... Черт, не думать. Причем если в изломе при встрече у меня только мелькнула эта симпатия, то сейчас воображение разбушевалось не на шутку, во всю мощь юношеского максимализма, совмещенного со взрослым опытом. Закрывать глаза страшно, сразу такие сцены всплывают, что ой. Тем более Майя не только симпатичное наличико, но и фигуру в изломе мне не мешали оценить, тряпки на два размера больше. И эта фигура у девушки-рыцаря просто изумительна. Хочется взять ее за руки и прижаться к... Эй, остудись! Ей всего 17, старый ты пень! Но не приставать же мне к 40-летним дамам, я все же тоже в теле столь же юном. Подобное воспримут как... Точно, примут за извращенца. Да, женский вопрос — это сложная вещь. Вообще не знаю, как подойти к его решению. Не к проституткам же идти, как мелькнула мысль ранее. Я до такого не опускался даже в самых длительных командировках. Но и превращаться в 40-летнего девственника нет ни малейшего желания. Успокоиться, дышать глубже, не нырять в излом — это только временный выход. Взять себя в руки. Мужик я или тряпка, которая не может контролировать свои желания. В том-то и дело, что я взрослый мужчина, который прекрасно все понимает и представляет. В отличие от Изао, который целовался один раз, да и то в садике. И за ручку в средней школе держался с одной девочкой. Недолго, правда, это продолжалось. Та быстро бросила серого непопулярного мышонка, когда на горизонте появилась лучшая альтернатива. Вдох-выдох, вдох-выдох. Представил девушку в ее материальном облике, то есть окрашенной блондинкой с нечесанными космами, в нелепой, специально подобранной максимально безвкусной одежде. Отпустила. Немного, но стало лучше. Соскочив с подоконника, бросил пустую кружку в раковину и взял в руки палку. Круг, удар, удар. Блок, контратака, уход. Круг, шаг, связка. Удар, удар, блок. Гнать все мысли из головы, гнать. Есть только тренировка, только движение, только в них смысл. Связка, переход, удар. Круг, блок, укол. Уклонение, укол, блок. Блок, уход, каскад. Это повторялось и повторялось раз за разом. Специально не выходил в излом, чтобы восстановиться. Уход, каскад, блок. Круг, выпад, перешаг. Удар, выпад, блок. Связка, круг, выпад. Изматывал себя до дрожи в коленях, до ломоты в руках. Пока черенок от швабры не стал почти неподъемным. Но и дальше. Блок, блок, контратака. Круг, выпад, нижняя защита. Удар, круг, уход. Уклонение, блок, выпад. Не знаю, сколько это продолжалось. Остановился только, когда руки уже не держали палку, а ноги отказывались стоять. Просто упал на кровать, измотанный, изможденный, уставший выше предела. Без единой мысли в голове, чего, собственно, и добивался. Кажется, я отключился даже раньше, чем голова долетела до подушки.